который мне предстоит сделать. Маршал решил, что настало время для лекции. «Слушай, Гарденберг», — сказал он, используя прозвище, которое сделало меня почти частью еврейского клуба нашей фирмы. «Поди сюда». Я прошел за ним в зал для конференции, где он указал на стопку контактных карточек, которые я все еще держал в руке. «Большие мальчики делают это по-другому», — сказал он, давая мне понять, что работа в стиле перехода количества в качество, как меня учили, его не впечатляет. Я подумал, ну и что же делают большие мальчики? Сейчас я покажу, как мы делаем это у нас. Большие мальчики делают это через сферу влияния. Поняв, что я не имею ни малейшего понятия о том, о чем он говорит, он снова поманил меня. «Пойдем со мной». Идя по коридору, мы остановились понаблюдать за Филом Шефером, парнем, о котором говорили, что он не мог завязать шнурки на ботинках, поэтому носил мокасины. Его сфера влияния включала в себя Уолтера Мандейла, представителя кандидата в президенты от Демократической партии. Самым лучшим клиентом Фила был пенсионный фонд штата Миннесоты. Просто правда. Но как же мне такого добиться? «Сфера влияния», — повторил маршал, отправляя меня назад к моему столу без какого-либо практического предложения о том, как мне развить свою сферу влияния. Подразумевалось, что я сам все пойму, когда найду ее. На это у меня ушло еще 20 лет, а пока, чтобы построить отношения с клиентами, все равно приходилось делать большое количество звонков и проявлять чудеса хитрости, чтобы пробиться через оборону секретарш, которым нравился мой проникновенный голос, как у Берри Уайта, и других сотрудников, которые, подобно сказочным крокодилам, откусили бы мне голову, узнав, что я звонил их начальству по поводу инвестиций. Периодически я нападал на золотую жилу, просто поговорив с потенциальным клиентом по телефону. Именно так и случилось однажды, когда я решил запросто обзвонить некоторых техасских нефтяных миллионеров. Один из этих ковбоев по кличке Джей-Ар не только берет трубку, но и слушает меня. «Джей-Ар, начинаю я. Это Крис Гарднер из Биар Стерн, Сан-Франциско. Не знаю вас всех, чего ты хочешь. Я просто хотел рассказать вам о... Послушай, перед тем, как ты мне расскажешь, сначала я тебе кое-что скажу». Дальше он рассказывает анекдоты про негров, про евреев и про американских испанцев. Не зная, то ли мне повесить трубку, то ли взять билет на самолет и надавать ему пинков по его российской заднице, я молча выслушиваю все это. Потом, набрав в грудь воздуха, я возвращаюсь к тому, с чего начал, и воспроизвожу телефонную презентацию себя и нашей фирмы. Это все, что ему нужно знать. «Хорошо», — говорит он, — «купи мне 50 тысяч акций той компании, про которую ты мне рассказывал, и давай посмотрим, как это работает». 50 тысяч акций по 50 центов за штуку принесут мне 25 тысяч комиссионных. За такие деньги, черт возьми, можно смириться с анекдотами про негров. И я смирился. Я начал позванивать ему, и каждый раз он приобретал акции на все большие суммы и все рассказывал мне самые грязные российские шутки, которые он услышал с тех пор, как мы общались в последний раз, никогда не повторяясь. Чтобы упрочить свою сферу влияния, я глупо хихикаю, очень смешно. Иногда действительно нахожу пару анекдотов смешными. Периодически я делаю паузу и думаю, если бы он только знал, что я черный.